Часть третья, глава 26. В левом виске запульсировал взбесившийся нерв. Он скручивался в тугой узел, пытаясь прорвать кожу. Он причинял невыносимую боль и визжал так, что я на какое-то время оглохла и, наверное, обезумела. Нет, присоединяться к впавшему в амок нерву и самкой Кинг-Конга начинать крушить все вокруг — я не собиралась, я просто перестала соображать и тупо таращилась на причитающую домоправительницу и на холодно улыбавшуюся дочь. Катерина обессиленно опустилась на кухонный диванчик. Ее лицо залито слезами и искажено страшной мукой. Она что-то кричит, раскачиваясь и прижимая ладони к щекам. Что кричит, почему, зачем, не понимаю, не слышу, не хочу слышать. Ника подошла ко мне почти вплотную и, задрав голову, внимательно всматривалась в мое лицо. И холодная улыбка сменила торжествующей победной. Она что-то проговорила, обращаясь ко мне, но ответной реакции не дождалась. Малышка раздраженно топнула ножкой, сжала кулачки и заорала. Теперь на кухне кричали дуэтом. И чего это они? Господи, больно-то как! Я судорожно сжала ладонями виски, пытаясь унять корчившийся в конвульсиях нерв. Стало только хуже, меня буквально швырнуло на пол. Сколько я там пролежала в позе зародыша, не знаю, может минуту, а может час. Из бездонного болота боли меня вытянул монотонный звук, сопровождавшийся вибрацией в боку. Сначала тихий, доносившийся словно издалека, из другой, немыслимо счастливой жизни, он становился все громче, хлестал меня по щекам, тормошил бок, возвращал из ниоткуда. Но с этого телефона мне некому звонить, ведь самолет, в котором летел владелец телефона, он же разбился. Я трясущимися руками вытащила из кармана халата подпрыгивающий от нетерпения телефон и, боясь поверить в невозможное, посмотрела на экранчик аппарата. «Не бойтесь, верьте в невозможное». Я нажала кнопку ответа, и пространство вокруг заискрилось, напомнившись родным, живым, громко орущим голосом мужа. «Ты слышишь меня, родная, слышишь? Почему ты молчишь? Не молчи! Я жив, жив, не плачь!» «С чего ты взял, что я плачу?» — прошептала я. «Я не плачу. Я умерла. Знаешь, было очень больно, но зато теперь я могу с тобой разговаривать». «Зайцы-рыб, прекрати немедленно. Я лично умирать не собираюсь и тебе не дам». «Но ведь в новостях сказали». Я подволокла замусоленную тряпичную куклу Аннушка к стене и попыталась более-менее устойчиво усадить ее, не позволяя заваливаться на бок. «Да, самолет, в котором мы должны были лететь, действительно разбился, но нас там не было. Улетел только наш багаж». «Господи, Лешка, вот теперь я плачу». Невыразимое облегчение выплеснулось потоком слез. «Вернусь, в церковь пойду», — тихо проговорил муж. «Ведь мы уже прошли регистрацию, сдали багаж и направлялись на паспортный контроль. Как вдруг выяснилось, что организаторы концертного тура что-то напутали, и наш концерт в Хабаровске должен состояться завтра, а сегодня нас ждут на закрытом мероприятии главы краевой администрации». Я, разумеется, возмутился и ехать на этот корпоративчик отказался, тем более, что все концертные костюмы вместе с багажом уже загрузили в самолет. Но перепуганные до обморока организаторы так запаниковали, что мне стало жалко их. Ведь после подобного ляпа ребят попросят из концертного бизнеса с черной меткой. В общем, пришлось согласиться, команда моя тоже особо не возражала, и мы остались. Лешкин голос дрогнул. В аэропорту и в жизни. «Ненавижу!» — проскрипел над ухом все тот же утробный голос. «Сколько же можно вас убивать? Я ведь не могу сделать нового Баку, девчонка мне не позволит. А может, он и не понадобится, я уже достаточно силен, чтобы лично нанести вам визит». «Кто это говорит там?» — растерянно произнес Лешка. «Ника!» — я с ужасом смотрела на чудовищно искаженное личико дочери. «Не может быть! Это ведь не ее голос! Кто там у вас?» Голос мужа неожиданно напрягся. «Мне кажется, я уже слышал этот голос». «Анечка!» — До Катерины, похоже, только сейчас начал доходить смысл происходящего. Она сжала в руках кухонное полотенце, которым вытирала слезы, и с недоверчивой мольбой посмотрела на меня. «Ты с кем разговариваешь?» «С Лешей», — через силу улыбнулась я, стараясь не смотреть на чужой злобный оскал, уродовавший родную дочкину мордашку. «Он жив, он не сел в тот самолет». «Лешенька!» — полувскрик, полурыдание. «Мальчик мой, живой!» «Дай Катерине трубочку», — сдавленно проговорил муж. «Поговори с ним сама», — я протянула телефон домоправительнице. Баба Катя, расплываясь в счастливой улыбке, выхватила у меня аппаратик и зачастила взахлеб, охая, ахая и шумно сморкаясь все в то же многострадальное полотенце. А я протянула руку к стоящей напротив девочке с чужим лицом и дотронулась до бледной щечки. «Солнышко мое родное, держись! Что бы ни случилось, мама с тобой, во всем и всегда. Вместе мы справимся, вот увидишь. Иди ко мне». «Нет», — прохрипела Ника, дернувшись от моего прикосновения, как от удара током. «Не лезь, ты уже помешала однажды. Когда же ты сдохнешь? Ненавижу. Сдохни, сдохни». «Ника!» Катерина ошарашенно смотрела на сотрясающуюся все сильнее и сильнее малышку. «Что ты говоришь такое? Опомнись!» «Заткнись, старая дура!» Голос девочки все меньше напоминал человеческий, превращаясь в звериный рык. «Да как же это!» Бедная баба Катя с ужасом попятилась от выгибавшейся дугой Ники. Телефон, из которого рвался Лешкин крик, упал на паркет. «Да что же это? Аннушка, что с нашей девочкой? Она словно дьяволом одержима». «Ох, милая Катерина, боюсь, ты чудовищно права». Я подняла телефон. «Лёшка, возвращайся срочно. Мне кажется, ничего еще не кончилось». «О чем ты?» — выдохнул муж. «Это Дюбуа». «Нет, он же умер». «Приезжай». Я нажала кнопку отбоя. И схватила, прижала к груди бьющиеся в судорогах тельце дочери. Ника рычала, хрипела, вырываясь изо всех сил. Голова ее запрокинулась, глаза закатились, сердечко билось все быстрее и быстрее. Справляться одновременно и с ней, и с подступающим к горлу удушающим страхом за ее жизнь становилось все труднее. Как вдруг? Откуда в квартире дождь? Почему он льется? Вернее, вылился только на Нику. «Это крещенская водичка». Над нами возвышалась Катерина с пустой банкой в руке. «Мы с Василием моим на крещение полдня у церкви ждали, чтобы воду осветить. Видишь, пригодилось. Никусе полегчало». Действительно, судороги, сотрясавшие тело малышки, резко пошли на убыль, стиснутые кулачки расправились, обезображенное злобной гримасой лицо разгладилось. Дочка обмякла у меня на руках и, похоже, потеряла сознание. Крещенская вода стекала по лицу, по волосам, по груди малышки, смывая черное зло. «Аннушка, дай ее мне!» Катерина поставила банку на стол и наклонилась к нам. «Отнесу бедняжечку в комнату, пусть отдохнет, поспит. Это ж она, девочка наша, так и за отца перепугалась, так и с ума сойти недолго. Ужас какой! Ну давай, а то ведь не встанешь с ней с пола». «Встану, баба Катя». Я устало откинулась на стену и закрыла глаза. «Сейчас только в себя приду, отдохну и встану». «Да зачем же?» «Катерина, сил на уговоры и убеждения не осталось, пришлось добавить в голос чайную ложку жестокости. Нику я тебе не дам. Иди лучше в ее комнату и приготовь постель». «Баба Катя у нас молодец. Чувствует моменты, когда спорить со мной бесполезно, себе дороже». Она тяжело вздохнула и молча направилась к детской. А я еще минуты три отгоняла от себя рой таких ненужных сейчас панических мыслей, бестолково хлопавших крыльями истерики и громко вопивших. «Не может быть! Как? Откуда? Почему? До каких пор? Колдун ведь умер! Так не бывает!» И еще много чего в том же духе. «Пошли все вон, с вами разберемся позже. Сейчас главное Ника». Я прижалась губами к фарфоровому лобику дочери, нежно провела рукой по мокрым вьющимся прядям. «Идем, малыш, я уложу тебя в постель и посижу рядом. Ты не бойся, все будет хорошо, вот увидишь». Я не знаю точно, что именно с тобой произошло, откуда взялась тень черного колдуна, накрывшая тебя с такой силой. Но мы с папой разберемся, что тут к чему. Я медленно поднялась, прижимая родное тельце к груди. Дочка была бледной, под глазами залегли темные круги, но дышала она ровно. Сердечко тоже успокоилось.